Глава 7. Гильдия искателей приключений. Место, где собираются люди великой силы и доблести. Те, кто уверен в своей силе. Те, кто уверен в своей магии. С их мечами, топорами, посохами и кулаками. Те, кто похваляется тем, что они сильнее других. И те, кто смеется в лицо смерти. Мечник, облаченный в доспехи и очень легко одетая волшебница. Мужчина, похожий на свинью. Женщина с телом змеи ниже пояса. Женщина с ногами, как у лошади. Место, куда стекается, где собирается великое количество рас. Это гильдия искателей приключений демонического континента. Гильдия искателей приключений в городе Рикарис. Ее большие двери с силой и грохотом распахнулись. Взгляды членов гильдии обратились ко входу, гадая, что происходит. Немногие здесь распахнули бы двери гильдии искателей приключений столь яростно. Откуда-то вернулась группа? Стражи здесь, чтобы попросить отбросить монстров, напавших на город? Или это просто проделки ветра? Если подумать, говорили, что смертельный тупик показался поблизости. Но не может же этого быть. Пока думали об этом, три человека предстали перед глазами искателей приключений. Один впереди был мальчишка, все еще юный, однако у него было выражение полной уверенности в себе. Посох, обернутый тканью, и одежда, которая, казалось, принадлежала высокому классу, хотя и покрытая грязью. Не дрогнув без колебаний, он шагнул прямо в это место, наполненное взрослыми и пугающими существами. Несколько человек подумали про себя, что же здесь происходит. Его внешний вид так отличается от его действий. Или, может быть, это расы, чей внешний вид отличается от их фактического возраста. Один, прячущийся в тени мальчишки, был, скорее всего, молодой девушкой. У нее был капюшон, так низко нависающий на лицо, что тут нельзя было быть уверенным. Однако, по сравнению с ее возрастом, ее лицо носило резкое и упрямое выражение. Можно было с первого взгляда сказать, что она использует изношенный меч на поясе. Некоторые люди здесь оценили ее как умелую фехтовальщицу. И последним был высокий мужчина крепкого телосложения. На его лбу красовался красный камень, а на его лице – крестовидный шрам. Это идеально совпадало с физическими чертами смертельного тупика. Были те, кто уже готов был сорваться на крик. Однако эти синие волосы. Они быстро осознали, что это была ошибка. Это была другая личность, которая выглядит очень похоже. Ненормально. Полностью ненормально. Это была группа, где не было ни одного нормального выглядящего человека. Это было жутковато даже поинтересоваться, почему они пришли сюда. Мальчишка вскричал громким голосом. «Хей, хей, хей, хей! Хватит пялиться, ублюдки! Как вы думаете, кто предстал тут перед вашими глазами?» «Нет-нет, кто это понятия не имеем». Вот что подумал каждый. «Да как такое может быть? Это дьявол из расы супардов! Руджерт сама, смертельный тупик! Молчать, бояться или убегать?» «Не-не, такого не может быть», — подумали все. У супардов зеленые волосы. Это было кристально ясно всем очевидцам. Это не такой темный и грязновато-синий цвет. «Брат, похоже, они не могут узнать лица смертельного тупика в этом захолустье. Черт, если бы они хоть иногда двигались своими задницами, им бы порассказали. Но даже услышав все эти слухи, никто не может узнать тебя». Кажется, этот мальчишка пытается утверждать, что этот молодой человек – смертельный тупик. Если подумать, громкое представление мальчишки уже начинает казаться забавным. В тот же миг жутковатая атмосфера развеялась. Этот молодой мужчина, которого он назвал старшим братом. Действительно, это лицо со шрамом и красный глаз выглядит как у смертельного тупика. Однако, один важный момент абсолютно неправилен. Фу, кто был тем, кто подал голос? «Что это было, ты ублюдок? Над чем ты смеешься?» Мальчишка закричал достаточно громко, чтобы его услышали по всем направлениям, с лицом, переполненным гневом. Этот вид был настолько смешон, что вся гильдия наполнилась сдавленным смехом и улыбками. Потом кто-то сказал это. «Пусу, как чача, но... Ты знаешь, у супардов зеленые волосы, так?» После этих слов все в фойе гильдии искателей приключений сорвалось в громогласный хохот. Слушая все эти заливающиеся смехом голоса, я сжал кулак и подумал про себя. «Хорошо. Гильдия искателей приключений». У меня был мысленный образ чего-то подобного, но это было слегка грубее, чем я ожидал. Наверное, потому что здесь, на демоническом материке, существует широкое разнообразие рас. Мужчина с лицом лошади, другой мужчина с серпами, как у богомола, женщина с крыльями, как у бабочки, и женщина с нижней частью тела, как у змеи. Многие из них похожи на людей, но где-то обязательно есть большое отличие. Даже больше те, у кого нет никаких частей тела, как у животных, все равно выглядят не совсем как люди. Есть те, чья кожа полностью синего цвета, так же, как те, с чем-то вроде шипов, торчащих из плеч. Есть даже те, у кого две головы, и те, у кого четыре руки. Вполне похожи на людей, но все еще совсем другие. Если подумать немного, расы мигурдов и супардов куда ближе к людям, если сравнивать. «Не надо высмеивать брата! Вы знаете, брат спас нас, когда на нас напали монстры в пустошах!» Не растерявшись, я начал вновь разыгрывать свою роль в подходящий момент. «Ты это слышал? Он сказал, смертельный тупик кого-то спас!» «Потрясающе! Он великий парень!» «Серьезно, я хочу, чтобы он спас и меня!» Обычно я бы уже весь сжался в окружении такого количества людей, смеющихся и издевающихся надо мной. Но потому ли, что я играл роль, или потому, что насмешки этих людей мало относились к реальности? Я был способен это выдержать? Или еще, может, я немного повзрослел? Нет-нет, не стоит взращивать свое высокомерие. В первую очередь, прямо сейчас, они смеются не надо мной. Их цель – Руджерд. Нет причин для дрожи в ногах. Я смогу почувствовать себя куда более уверенным, когда враждебность будет направлена прямо на меня, и я смогу с этим справиться. А теперь я кое в чем удостоверюсь. Уделю время, чтобы проверить, думает ли кто-нибудь здесь, что Руджерд настоящий. Тогда начнем с плана А, который я подготовил заранее. «Этих парней нельзя прощать, брат! Мы должны сделать их всех!» «Это нормально, позволить парням, что хотят посмеяться, сделать это. Кстати, план Б на случай, если никто не начнет смеяться, тоже был подготовлен». «Это нормально? Действительно?» «Уже делаю вид, что поражен». «Это опасно? Я уже чувствую, что должен извиниться». «Эти ребята, если бы они знали, что Руджерд настоящий, они бы извинились?» «Вы, ублюдки, должны быть благодарны за снисходительность брата!» Громко заявил я и продолжил проверять окружение. Слева была большая доска объявлений, вся покрытая, просто переполненная количеством бумаг. Справа здесь были четыре конторки с персоналом, ошарашенно уставившимся на нас. Тогда направо. Я повел своих спутников к конторскому столу. Обменявшись взглядами с Руджердом, я снова повысил голос. «Эй, персонал! Мы хотим зарегистрироваться, как искатели приключений!» Я проорал это голосом, достаточно громким, что даже галерка услышала. Позади нас раздался новый взрыв хохота. «Смертельный тупик собирается стать совершенно зеленым новичком, он сказал?» «Мой живот уже болит!» «Удивительно, я стану старшим товарищем этого смертельного тупика!» «Это что-то, чем точно стоит похвастаться!» «Ладно, этого достаточно, я считаю». «Заткнитесь вы все! Я не слышу голос персонала!» После этого крика все искатели приключений поутихли, ухмыляясь про себя. «Фуф, понятно, мы поняли. Первое объяснение ведь важно, в конце концов, так?» «Отлично, все еще заняты посмеиваясь втихомолку, это хорошо». А теперь, это были долгие 44 года. Наконец-то я прибыл в расположение Hello Work. Пусть даже у меня есть квалификация мага уровня святого воды, я встретил союзников на своем пути и мог бы стать известен как 100 лет без работы, столетний бездельник в конце, если бы не эта необходимость поддержать эту эгоистичную молодую девушку позади. Те, кто не работает, не могут позволить себе поесть, оставив это в стороне. «Итак, сотрудница Сан, мне жаль, что я поднял такую шумиху. Прошу, отнеситесь ко мне хорошо». Женщина-сотрудник с оранжевыми волосами, торчащими во все стороны, подобно клыкам. Большая грудь, с отчетливо, видимо, через вырез в одежде ложбинкой. Вообще, там выстроились целых три груди, так что видно было целых две ложбинки. Если увеличить это все на одну, это что-то, что удвоится. Вот так. Ах да, регистрация, чтобы стать искателем приключений, так? Она замерла ненадолго после того, как мой настрой полностью поменялся. Ну, если я буду действовать так, это в конце концов может сорвать наше прикрытие. А ладно, просто достаточно действовать так, чтобы на нас не смотрели сверху вниз. Да, все-таки мы новички в конце концов. В таком случае, пожалуйста, заполните эти формы. Нам вручили три куска бумаги и кусочек угля. Все бумаги были одинаковы. Раздел для написания ваших имени работы, а также вещей, в курсе которых надо быть, и кодекс поведения. А что делать людям, которые не умеют читать? В тот же момент, как я задумался об этом. Если вы не можете читать буквы, возможно, вы хотели бы, чтобы я прочитала их вам? Понятно, вот как. Нет, в этом нет необходимости. Я прочитал это вслух для Эрис. Обобщая, это было что-то вроде такого. Первое. Использование гильдии искателей приключений. Если кто-то регистрируется в гильдии искателей приключений, они получают все услуги, доступные искателям приключений. Второе. Содержание услуг. Все гильдии искателей приключений в мире предлагают следующие услуги. Предложение работы, выдача компенсации наград, закупка сырья и обмен валюты. Третье. Регистрационная информация. Искатели приключений получают карточку с их собственной информацией в полном своем распоряжении после регистрации в гильдии искателей приключений. Возможно, обновить ее в случае потери, но рейтинг будет сброшен до F. Кроме того, каждая область имеет свой собственный штраф за это. Четвертое. Выход из гильдии искателей приключений. Если вы запросите это, выход из гильдии возможен. Повторная регистрация также возможна, но рейтинг будет сброшен до F. Пятое. Запрещенное поведение. Все указанные ниже действия считаются запрещенными. Первое. Действия, которые противоречат законам страны. Второе. Действия, которые позорят и портят авторитет гильдии. Третье. Действия, которые препятствуют или мешают работе других членов гильдии. Четвертое. Покупка, продажа и торговля контрактами. Если запрещенные действия будут обнаружены, будет назначен штраф, и членство в гильдии искателей приключений будет отозвано. Шестое. Компенсация за нарушение контракта. Если вы провалите работу, для которой вас наняли, вы должны будете выплатить компенсацию за нарушение контракта, в два раза превышающую размер награды за работу. Срок погашения – полгода. Если компенсация не будет выплачена, членство в гильдии искателей приключений будет отозвано. Седьмое. Рейтинг. Существует 7 уровней рейтинга от F до S, основанных на подтвержденных навыках искателей приключений. Как правило, вы можете принять только работу лишь на один уровень выше или ниже вашего текущего рейтинга. Восьмое. Продвижение и понижение рейтинга. Можно повысить свой рейтинг, успешно выполнив определенное число контрактов. Однако, если вы чувствуете, что ваши способности не соответствуют стандартам, возможно сохранить и свой текущий рейтинг. Также, если вы провалите целый ряд работ, то ваш рейтинг будет снижен на одну ступень. Девятое. Обязательства. В случае, если страна подвергнется атаке монстров и от гильдии поступит запрос на оказание помощи, вы обязаны подчиниться. Также, в случае возникновения экстренной ситуации, искатели приключений обязаны подчиниться сотрудникам гильдии. Уже на середине Эрис начала проявлять признаки недовольства. У нее все не очень хорошо с жесткими правилами вроде этих. Я и сам не считаю, что все это здорово. Однако такие вещи необходимо тщательно читать. «Сотрудница Сан, у меня вопрос. Какой? Эти бланки, их можно заполнять любым образом?» «Заполнять любым образом? А поточнее, человеческим языком. А, в этом случае все будет в порядке». «Ясно. Я волновался, будет ли все в порядке, если использовать язык другой расы. Я уверен, японский тут точно невозможно использовать. И заполнил бумаги, используя язык бога демонов. Было бы лучше всего, если не поверят, что я принадлежу к демонической расе, которая только выглядит как дети, а не к человеческой расе. Эрис, пожалуйста, заполни свою сама». Попросил я Эрис написать все лично. В случае всяких контрактов лучше заполнять их самостоятельно. Кстати, все разговоры в гильдии ведутся на языке бога демонов. Эрис хранила тихое недовольное выражение, потому что не могла понять ни слова из того, что творится вокруг. Если бы она услышала и поняла все те презрительные насмешки, прозвучавшие ранее, она, наверное, тут же вытащила меч и атаковала. «Мы не собираемся использовать подобное, но в случае, если будет использовано фальшивое имя, что бы с этим стало?» «Нет никаких правил. В конце концов, это только имя для регистрации». «Даже в случае, если бы пришли записаться преступники?» «На демоническом континенте нет понятия преступников, до тех пор, пока вы не создаете трудности гильдии искателей. Однако, если ваше членство в гильдии отозвано, вы не сможете нигде вновь зарегистрироваться на этом материке. Это нормально?» «Были бы проблемы с теми, кто так и не получил имя с момента рождения на демоническом континенте. По этой причине это не запрещено пользоваться при регистрации чужим именем». «Теперь я понял, каждый материк обладает разной юрисдикцией, и между ними, кажется, есть различия. Я рассматривал возможность, по которой нельзя будет зарегистрироваться как Суппарт. И Руджерду придется использовать подставное имя Ройс. Но не похоже, что с этим будут проблемы. В таком случае, если мы зарегистрируемся на этом континенте, тогда, попав на другой материк, будет ли необходимость регистрироваться по новой?» «Нет, такого не потребуется, как и ожидалось». «И когда закончите заполнением, прошу положить вашу руку сюда». И то, что было подготовлено, оказалось прозрачной пластиной размером с коробку от эротической игрушки. В центре был вырезан магический символ. Под ней были разбросаны выглядящие металлическими карты. «Хм, интересно, что это?» Вот так? А теперь начали с меня, и я положил руку. Удостоверившись в этом, сотрудница нажала на край пластины пальцем. Имя Рудеус Грейрот, профессия маг, рейтинг F. Сотрудница равнодушно зачитала содержимое бумаги и вновь нажала на пластину. И тогда магический символ засиял красным светом и быстро погас. «Пожалуйста, благосклонно, прими эту карту. Это твоя карта искателя приключений. Совершенно обычная железная карта с сияющими буквами. Там было написано. Имя Рудеус Грейрот, пол мужской, раса человек, возраст 10, профессия мака, рейтинг F». Но как это было написано? Человеческим языком, однако теперь я понимаю. Это своего рода магический предмет. Но если вы можете использовать это, не должно ли быть просто производить книги с помощью магии? Если они используют это в таком общедоступном месте, как гильдия искателей приключений, не должно ли это распространяться по округе и другим местам? Нет, там должно быть какой-то механизм в той пластине. Имя, профессия, рейтинг были записаны на бумаге, предоставленной персоналом. Но пол, раса и возраст читаются по руке – это плохо. Я подумывал скрыть мое человеческое происхождение. Однако не только возраст, но и раса ясно показаны. Ну, неважно. Что-нибудь да придумаем. Ах, может быть, там покажут и расу супардов? В тот же момент, как я это подумал, буквы на карте Руджерда сложились, показав демон. Это довольно удобно. Я почувствовал сильное облегчение. Имя Руджерд Супард. Пол мужской. Раса демон. Возраст 566. Профессия воин. Рейтинг F. Хотя его возраст тоже стал известен, похоже, сотрудница не особо этим и озабочена. Это на самом деле не странно для демонических рас. Похоже, имя Руджерд Супард ее тоже не обеспокоило. Это интересно, если она сейчас думает, что это фальшивое имя или что-то такое. Это довольно грубо. Я ведь сказал только что, что мы не будем использовать подставных имен. С другой стороны, может ли быть, что это просто неизвестно, что Руджерд Супард – это настоящее имя смертельного тупика? Недавно я слышал слова, относящиеся к мертвому тупику, но ничего в отношении Руджерда. К слову, его карта была написана на языке бога демонов. Имя – Эрис Бореас Грейрот. Пол – женский, раса – человек, возраст – 12, профессия – фехтовальщик, рейтинг F. После получения Эрис ее карты регистрация была завершена. Карта Эрис была заполнена человеческим языком. Но моя карта и его заполнены разными буквами? Да, записи меняются, основываясь на расе. Теперь я понимаю, человеческий язык для людей, вот как это работает. А что в случае полукровок? Бывают случаи, когда расы смешиваются, но, как правило, одна из сторон сильнее, и эти записи покажут ее. А в том случае, если человек получит карту на языке бога демонов и не сможет прочитать его, не будет ли это проблемой? В таком случае достаточно поместить палец в центр обратной стороны карты, а потом указать язык. Для того, чтобы проверить это, я нажал на центр карты и произнес «Язык бога зверолюдей». И письмена изменились. Понятно, интересно. Язык бога демонов, язык бога битв. Я продолжал менять их, пока сотрудница не сказала мне остановиться. Если вы переусердствуете, магическая энергия в карте развеется быстрее, так что, пожалуйста, будьте бережливее. А в случае, если она вся иссякнет, что случится? Гильдия может пополнить ее в случае необходимости. Как и ожидалось, существует какой-то механизм внутри карты. Вероятно, в нее встроен какой-то тип магического кристалла. Если магическая энергия иссякнет, то уже нельзя поменять информацию? Это так. Если долго пользоваться одной и той же картой долгое время, электрический заряд будет тратиться быстрее? Электрический заряд? Если вы говорите про магическую энергию, то это не так. Магической силы, как правило, хватает на один год. После выполнения задания она пополняется, так что обычно она никогда не иссякает. А сколько стоит зарядить ее заново с нуля? Это не будет стоить никаких денег. Так почему бы не сказать об этом с самого начала? Вот что я думал. Но тут могут быть парни, которые начнут кричать, что информация с их карт неожиданно исчезла. Похоже, люди, любящие покачать права, отыщутся в любом мире. Я понял, я буду аккуратен. Тем не менее, электрический зарядный механизм, да? Я не знаю, кто его придумал, но он использует довольно интересную систему. Если вы способны использовать это, я думаю, можно было бы сделать немало интересных вещей тут и там. Но гильдия искателей приключений может обладать монополией на эти технологии. Ну, не стоит слишком много думать об этом сейчас. Хм-хм. Эрис широко ухмыляется, разглядывая свою карту. Я знаю, ты счастлива, но сдерживайся хоть чуть-чуть. Вы хотите зарегистрировать свою группу? Регистрация группы? А, мы хотим. Я осознал, когда сотрудница произнесла это. Это не было указано в бумагах, так что я совсем забыл об этом. Мы планировали сформировать группу с самого начала. Перед этим мог бы я уточнить подробности о группе, да? И сотрудница начала объяснение. В группе может быть до 7 членов. Только члены, чей рейтинг лишь на одну ступень выше или ниже, чем у лидера группы, могут присоединиться к ней. Рейтинг группы определяется принятой работой. Уровень группы усредняется, основываясь на всех ее членах. По окончании работы все члены группы получают равный статус. Можно брать индивидуальные задания, находясь в группе. Присутствие лидера и представителя гильдии требуется для принятия в группу. Для увольнения требуется только представитель гильдии. Лидер группы имеет право принудительно увольнять членов. В случае смерти лидера группа автоматически расформировывается. Можно создать свой клан, объединив две или более группы. Кланы находятся на хорошем счету в гильдии и получают ряд привилегий. Часть про кланы сейчас не так уж и важна. В настоящее время к нам это не относится. Тогда какое название вы хотите для своей группы? Смертельный тупик, пожалуйста. Лицо сотрудницы застыло. Однако, как и ожидалось от профессионала, на него быстро вернулась улыбка. Я поняла. Прошу, позвольте мне увидеть ваши карты искателей приключений. Мы достали наши карты, которые только что убрали, и сдали их. Сотрудница взяла их, поместила куда-то вниз и вернула обратно. Да, прошу, подтвердите это. Группа «Смертельный тупик» F. Хорошо, однако вид надписи «Смертельный тупик» слегка смущает. Даже если кажется это звучит столь пугающе, когда исходит из чужих уст. F. Прикрепленное к нему это должно быть рейтинг партии. Вот и все с регистрацией. Спасибо вам большое. Да, спасибо вам. В случае, если вы захотите принять работу, прошу, сорвите бумагу с доски объявлений и вернитесь с ней к стойке регистрации, пожалуйста. Да. Торговые постройки размещаются на заднем дворе, так что прошу не перепутать их. На заднем, понятно, спасибо вам большое. Фух, наконец-то закончили. Сразу же мы отправились, чтобы проверить доску объявлений. Заказы, которые мы можем принять от F до E. Тут не так уж много контрактов этого уровня. Почти все это работа в пределах города. Сортировка на складе, помощь в приготовке пищи, регистрационные формы, поиск пропавшего питомца, истребление вредных насекомых. Все они выглядят довольно просто и все за мало платят. Кстати, задания пишутся в такой форме. Уровень F. Работа, сортировка на складе. Награда 5 каменных монет. Подробности работы. Транспортировка тяжелых предметов. Место. Город Рикарис. Дом номер 12. Склад с красной дверью. Длительность. Полдня. День. Крайний срок. Нет крайнего срока. Имя работодателя. Догаму из расы Орут. Примечание. Требуется передвинуть много вещей и не хватает рук. Кто-нибудь помогите мне. Чем больше силы, тем лучше. Уровень F. Работа. Ассистент для подготовки к готовке. Награда 6 каменных монет. Подробности работы. Мытье посуды и разноска еды. Место. Город Рикарис. Дом номер 4. Нижний этаж. Длительность. Полный день. Крайний срок до следующего полнолуния. Имя работодателя. Шинитора из расы Канады. Примечание. Давать указания клиентам на входе. Нужна помощь. К дополнению, хороший кулинарный вкус очень поможет. Уровень Е. Работа. Поиск потерявшегося питомца. Награда. Один обломок железной монеты. Подробности работы. Поиск питомца, который пропал. Поимка. Место. Город Рикарис. Дом номер 2. Кирибу. Комната 3. Длительность пока не отыщется. Крайний срок. Нет крайнего срока. Имя работодателя. Мейсел из расы Хоуга. Примечание. Наш питомец исчез и не вернулся. Я экономила на карманы деньги и делала работу по дому. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне в поисках. Похоже, ни одно из этих заданий не подходит для группы. Заказы низкого уровня, вероятно, выполняются обычно в одиночку. После завершения работ результаты делятся поровну. Если распределить задания низкого уровня между членами группы, думаю, можно поднять свой рейтинг достаточно быстро. Сейчас нам стоит взяться за что-то попроще. Однако, мне интересно, почему поиск пропавшего питомца уровня Е? А, наверное, потому что город большой. Кроме того, пока не отыщется, звучит довольно сурово. Поскольку вполне возможно, что питомец давно уже мертв. Однако, она откладывала карманные деньги. Это, конечно, просьба маленькой милой девочки. Если никто не явится ей помочь, будет так жалко, правда? Тут нет ничего вроде борьбы с драконом или чего-то такого. Там уровни S, вот здесь. Действительно? Я не могу прочесть это. В Северной области поселился бродячий дракон. Вот что написано. Мне интересно, сможем ли мы победить? Будет лучше пока остановиться на этом. Драконы сильны. Понятно. Однако задание об усмирении тоже хорошо, так? Усмирение относится к уровню С. Здесь нет ничего ниже уровня С. Похоже, что так. Я слышала, что вначале вы обычно воюете с гоблинами и прочими. На этом континенте нет настолько слабых монстров. Эриза получила Руджерда, чтобы читать и детали каждого контракта и говорить довольно опасные вещи. Это хорошо, когда Руджерд берет все заботы на себя. Хей-хей, пу-пу-пу-пу-пу, все смея, смертельного тупика, ха, фу-фу-фу, секунду. Высокие уровни как раз для вас, не так ли? И тут парень, который насмехался над нами уже некоторое время, появился перед этими двумя, смеясь. Мгновенно я выступил вперед перед ним и оборвал лошадиноголового. Заткнись! Мы исправно возьмем контракт F или E уровня. Хей-хей, тебе не стоит так поступать. Ничего, если я дам вам совет. И что это? Вот это работа. Поиск потерянного питомца. Рывок – это был сорван контракт, который я только что рассматривал. У этой работы высокий уровень, потому что у города слишком большая площадь. Хей-хей-хей, твой же брат Супарт – смертельный тупик, так? Так, и что с того? Этот его глаз просто для показухи? Даже если место огромное с этим глазом, это не займет даже полного дня, так? Хм, теперь я понял. Теперь, когда я думаю об этом, это безусловно наш случай. Если это задание, где нужно отыскать живое существо, с Руджердом это будет просто. Например, если это кошка, если это он, тогда... Другое дело, что он имеет в виду под этим советом. Разве он просто не пытается спровоцировать нас, потому что думает, это подделка? Заткнись, оставь нас в покое. Вот что я сказал, посылая его прочь. Однако, со способностями Руджерда, поиск потерявшегося питомца должен пройти хорошо. Но сегодня мы, вероятно, должны отступить. Брат, идем. Ага. Это нормально, что мы не взяли за работу? Все нормально. Если мы возьмемся за работу в такой ситуации, ничего хорошего из этого не выйдет. В любом случае, все, что я запланировал на сегодня, это показать наши лица и зарегистрироваться. А также проверить, какие виды заказов здесь размещают. По-настоящему серьезная деятельность начнется с завтрашнего дня. Идем. После того, как мы направились к выходу из гильдии искателей приключений, поднялся настоящий рев смеха. Хе-хе, вы так просто уйдете, не взявшись за работу? Как и ожидалось, смертельный тупик Сан легко это принял. Руджерд был явно озадачен, беспокоясь, действительно ли все хорошо. Все хорошо. Сейчас мы добились успеха. Даже услышав имя смертельный тупик, вместо тревоги или волнения они просто сорвались на смех. Может быть, это не идеальная ситуация, однако, без сомнения, мы сделали шаг вперед. По крайней мере, я уверен в этом. Таким образом, мы и стали искателями приключений.